Благодушие у железнодорожного усача чуть поубавилось, когда через несколько минут на его тормозную площадку забрался давешний пассажир в статском, а с ним явный китаец. Причем одет был азиат в чудную одежду бабского толка. Что-то вроде длинной серой пижамной куртки с широченными рукавами. Штанов на китайце не было. Ниже подола пижамы белели лишь не менее чудные носки. Каких и бабы-то не носят. С отдельно вывязанным большим пальцем. Обут азиат был в какие-то невнятные шлепанцы с раздвоенным ремешком. Не заметил усач и шампанского. Вместо погребца либо характерно позвякивающего саквояжа у мужчин были какие-то длинные свертки, обернутые тканью. Кроме этого, у китаёза в руках был еще небольшой ящичек, также обернутый тканью. Набитый взгляд русского человека тут же позволил кондуктору сделать вывод о том, что бутылка шампанского в такой ящичек нипочем не поместится. Разве что фляжка какая. Впрочем, какое ему дело до господских предпочтений? «Прощение просим, конечно», — забормотал железнодорожный усач, обшаривая глазами то подозрительные свертки, то китайца. «А из какой посуды, господа, хорошее шампанское пить станут? Может, в буфетную сбегать, там бокалы спросить?» «Я и сам хотел попросить об этом, любезный». Берг ловко сунул кондуктору еще рублевку. «Сбегай-ка в вокзал, спроси». Проводив глазами усача, Берг повернулся к японцу. «И надо же вам внимание к себе привлекать, господин Исикага. Чем вас европейский костюм не устраивал? Сейчас сюда полвокзала сбежится вашим экзотическим кимоно полюбоваться, да голыми ногами. Да и прохладно вам в кимоно на ветру будет, полагаю». «Не надо обо мне беспокоиться, прапорщик», — процедила Исикага. «Лучше скажите, зачем вы за бокалами этого мужлана послали? Что мы с ними делать будем?» «Важен не бокал, а повод всучить мужичку лишнюю денежку», — возразил Берг. «А вот и наш благодетель. Как тебя зовут-то, благодетель?» «Трофимом мать с отцом нарекли». Усач подал Бергу небольшую звякнувшую корзинку, накрытую чистой салфеткой. «Я извиняюсь, конечно, за любопытство. А что у господ в тряпке замотано? Потому как железная дорога и забота о подвижном составе...» «А, это клюшки для гольфа, любезный», — пренебрежительно махнул рукой Берг. «Игра такая, вроде лапты, неужели не знаешь?» «Ага, для лапты». Кондуктор еще раз обшарил глазами свертки, потоптался на дебаркадере и полез на площадку. «Три раза звякнули, сейчас отправимся. Значит, как до конца дебаркадера проедем, я соскочу, да и к Прохору. С посудой поаккуратнее, честью прошу, господа». Состав дернулся, лязгнул сцепкой. Усач Трофим, стоя на подножке, выставил разрешающий сигнальный флажок. Когда вагон проплыл мимо дежурного по вокзалу, Трофим спрыгнул, козырнул чудным пассажирам и крикнул. «Так что счастливо оставаться, господа хорошие! Бутылок не кидайте, только в сторожей на путях!» Когда последние станционные постройки остались позади, Берг, свесившись на поручнях, глянул в обе стороны. И удовлетворенный силой пошатал рукой металлическую лестницу, ведущую на крышу. Повернулся к японцу. «Ну-с, господин Исикага, вот вам мое письмо властям, на случай крайнего для меня исхода, как говорится. Позвольте ваше, чтобы тела, ежели что, не обшаривать». «Ага, есть. Ну, я тогда вперед, с вашего позволения, полезу. Оружие наше подадите потом, не сочтите уж за труд». Берг легко вскарабкался на крышу, принял из рук японца свою саблю и его катану. Отошел подальше от края и осторожно распрямился в полный рост. Железная крыша вагона, вся в кругляшках заклепок, была покатой в гораздо большей степени, нежели казалось снизу. И к тому же довольно скользкой после недавней помывки в депо. Вдоль всего вагона в два ряда крыша была оснащена выходами коротких труб, прикрытыми сверху грибовидными колпачками. На дальнем конце крыши виднелись две трубы подлиннее. Из одной курился легкий дымок. Относительно ровная дорожка по центру крыши была во множестве усеяна крышами лючков, очевидно, для доступа железнодорожной обслуги и ремонтников. Вагон на ходу основательно пошатывало, и Берг тут же сделал еще одно весьма неприятное открытие. Это было далеко не то мягкое покачивание, едва ощутимое в купе первого класса. К тому же там, внизу, от толчков и силы инерции на поворотах рельсового пути можно было легко предохраниться, оперевшись на мягкую подшивку стенок или ухватившись за многочисленные поручни, нарочно предусмотренные для удобства господ пассажиров. Здесь, наверху, хвататься при резком толчке на стрелке или при торможении состава было просто не за что. «Нет, чтобы мне, дураку, туфли для лаунд-тенниса на каучуке надеть», — подосадовал Берг, шоркая ногой по железному скату. «Впрочем, япончик мой и вовсе на каких-то деревяшках стоит». «Да, вот ведь канцелярия какая нарисовалась. Нарочно и не придумать. Единственная ровная площадка, узкая вдоль вагона, и та вся в лючках. С дурацкими ручками в виде скоб. Забудешь вниз глянуть и споткнешься непременно. Рухнешь на одну из этих вентиляционных труб. Не башку расшибешь, так ребра поломаешь». «Позвольте». Японец, чуть задев Берга, проскользнул мимо него на ходу, взяв у противника свою обернутую шелковой тканью катану. Тяжелую шкатулку, с которой он так и не расстался даже при подъеме на крышу, Асикага бережно уложил на железную крышу. А чтобы та не соскользнула вниз при толчке или при неловком движении, прикрепил ее к скобе лючка концом ткани. Освобожденный таким же манером меч, Асикага привычно заткнул за пояс кимоно. Дернул за неприметную ленточку у ворота, отчего полоскавшие на ветру широкие рукава подтянулись к плечам и стали гораздо уже. «Ключик не забудьте снять, господин дуэлянт», — напомнил Берг. «Не приведи, господи, свалитесь с крыши, что мне тогда делать?» «Я готов, господин прапорщик». Асикага сдернул с шеи цепочку с ключом, набросил ее на ближайшую вентиляционную трубу, с достоинством поклонился и выпрямился, непринужденно стоя на чуть расставленных ногах и словно не замечая раскачивания набирающего ход поезда. Поморщившись от клуба дыма, вдруг нанесенного ветром от паровоза, Берг кивнул, расстегнул и бросил в сторону сюртук, следом за ним ножны сабли, натянул тонкие кожаные перчатки. Не удержавшись, он коротко отсалютовал противнику поднятым клинком и встал в позу фехтовальщика. Правая нога с вывернутой наружу ступней впереди, левая чуть согнута в колени. «Какой сигнал выберем?» — крикнул он, переждав длинный гудок локомотива. Асикага чуть пожал плечами, крикнул в ответ. «Следующий гудок!» Титулярный советник Павел Родионович Павлишин, занимавший вместе с супругой купе второго класса в вагоне номер 2, осторожно покосился на свою благоверную и словно нечаянно откинул крышку дорожного погребца. Предупреждая готовую сорваться с уст супруги резкую реплику, кивнул на окно. «А ты не видела, мамочка моя, не возвращался к себе в купе этот молодой господин с офицерской выправкой? Я сколько смотрел, не видал. С китаёза этим, из первого купе, перед самым отправлением, как прошли по дебаркадеру куда-то назад, так и всё. Неужели отстали? Как ты полагаешь, мамочка?» Супруга мельком взглянула на толстое стекло, словно ожидая увидеть там спешащего в своё купе симпатичного офицера, и скептически уставилась на бокал в руке мужа, уже наполненный живительной влагой. «Я другое вижу, Павел. Ты никогда не остановишься. И к чему, спрашивается, назюкиваться опять? Ты же в вокзале две рюмки выпил, вот и довольно. Поставь на стойку обратно, слышишь?» «Как же я поставлю, мамочка, ежели оно непременно разольется?» — резонно возразил супруг, поднося бокал к губам. «И обратно в графин не сольешь. Видишь, как качает. Обивка погребца потратится, мамочка». «Бережливый какой!» — фыркнула супруга. «Ты бы лучше утробу свою ненасытную поберег, льешь и льешь в нее каждую минуту. И как она лезет в тебя только? Закуси хоть, осоловеешь ведь. Баранку хоть возьми, горе мое, опять башку свою расшибешь, как третьего дня». Павлишин опрокинул бокал в себя, отдышался, покрутил головой. «Тебя послушать, мамочка моя, так ни за что не поверишь, что в Смоленском заканчивала курсы. Какие выражения от тебя слышу? Утроба, башка. Нечто таким словам на благородных ваших курсах барышень учили, мамочка». «Ты поговори еще мне, пьяница несчастный. Поживи с тобой, так и не такому выучишься. Закрой погребец, иди сюда. Сядь у окна и прижми седалище свое. И до самой Варшавы, чтобы и глядеть в ту сторону не смел, понял?» «Понял, мамочка». Павел Родионович по тону супруги понял, что сейчас раздражать ее не стоит. Пусть посидит, успокоится, глядишь и задремлет. Супруги молча глядели в окно, за которым мелькали обычные железнодорожные картины. Деревья, луга, далекие белые хутора с пасущимися неподалеку пестрыми коровами. Мягко поскрипывали рессоры вагона. Колеса пели свою монотонную стукотливую песню. Так-таки-таки-таки-так. Насторожно поглядывая на супругу, не уснула ли наконец, Павлишин и сам чуть было не погрузился в дрему. Однако громкий, необычно металлический стук над головой быстро вывел его из объятий морфея. Недоуменно покосившись на потолок, И кто там мог топать на полном ходу поезда? Чиновник снова было прижал затылок к подушечке думки. Прикрыл глаза. А нет. Наверху опять что-то основательно громыхнуло, будто мешок картошки в пустой ящик кто-то с размаху ссадил. И крик послышался. Явный человеческий крик. «Мамочка моя! Софочка, ты слыхала?» Павлишин испуганно затормошил дремавшую супругу. «Там наверху кто-то есть. Может, разбойники дорожные забрались? Помнишь, Ольга Николаевна рассказывала про страшные приключения в Италии?» Софочка свирепо глянула на мужа. «Какие разбойники, господи! Покоя от этого пропойца нету нигде! Пить меньше надобно, горе мое! Только ведь задремала, будет!» «Но я ведь явственно слышал!» — настаивал Павлишин, вскочив и напряженно прислушиваясь. «Там, наверху!» Однако шума больше не было. Погодя несколько мгновений, супруга снова с остервенением накинулась на Павла Родионовича. Свой монолог она закончила тем, что схватила дорожный погребец с запасами спиртного и торжествующе заткнула его под подушки за свою широкую спину. Приунывший супруг, делать-то нечего, опять уткнулся в опостылевшее за время путешествия окно, прикидывая так и эдак. Нечто и вправду померещилось. Глаза Павлишина сонно глядели на мелькающие деревья, как вдруг что-то темное капнуло и размазалось по стеклу короткой дорожкой. Потом рядом с первой каплей появилась вторая с тонким выгнутым хвостиком. И, наконец, стекло перечеркнула рваная струйка. Чиновник теперь явственно видел. Крови. Совсем по-дамски визжал титулярный советник Павлишин, тыча негнущимся пальцем в оконное стекло вагона, постепенно заливаемое кровью. Не дожидаясь согласия супруги, дернул за сонетку вызова проводника. Так что шнур где-то оборвался. А когда в коридорную дверь просунулась настороженная физиономия, увенчанная форменной фуражкой, только и показал молча рукой. Приглядевшись, физиономия раскрыла глаза до неестественных пределов, исчезла, и тут же одновременно с ужасающим скрипом металла о металл вагон резко качнуло вперед. Поезд экстренно останавливался. Время для противников словно остановилось. Оба напряженно ждали условного сигнала к началу боя. А Сикаго по-прежнему не вынимал катану из-за пояса, лишь положил на рукоятку обе ладони. Берг, стоящий лицом по ходу поезда и щуря глаза от налетавших временами клубов дыма, тоже взялся за саблю обеими руками. Только иначе. В нарушение всех фехтовальных традиций, обхватив левой рукой клинок у его вершины. А локомотив, до сей поры гудевший едва ли не ежеминутно, все молчал. Углядев, что блестящая нитка рельсового пути впереди паровой машины плавно поворачивает, Берг предупредил противника. «Осторожнее, сейчас будет поворот!» И тут же заметил упругую белую струю пара, вырвавшуюся из черной паровозной трубы. Он увидел гудок мгновением прежде, чем услыхал его. Возможно, именно это спасло Берга. Гудок словно переключил время стяжкого ожидания на непостижимую воображением быстроту. С первым его аккордом Асикага молниеносно вырвал свой меч из-за пояса и из ножен одновременно, и без замаха нанес Бергу слева рубящий удар в горизонтальной плоскости. Катана ударила по основанию сабли, которую Берг держал обеими руками, со страшной силой, едва не выбив оружие. Удар был настолько мощным, что острие меча коснулось шеи офицера. Не успев сообразить, ранен он или нет, Берг уже видел, как тяжелый клинок противника, словно вопреки физическим законам, остановился у его лица и тут же стал возноситься вверх для завершающего удара. Какой-то первобытный инстинкт бросил молодого офицера не назад, не в бок, а под ноги противника. В то самое мгновение, когда сердито жужжащий меч распорол воздух за его спиной. Перекатившись вперед и в бок, Берг спешно поднимался на ноги, с отчаянием констатируя, что противник намного быстрее его. Что он просто не успеет отразить третий удар. А Сикаго, покошачьи извернувшись, уже почти нанес этот удар. Клинок летел к левому боку поднимающегося на ноги противника. Берг одной рукой попытался защититься от удара саблей. С таким же успехом он мог подставить под тяжелый меч легкую тросточку. Катана легко отбросила сабельный клинок и ударила по левой руке Берга. И одновременно сам Сикаго получил страшный и неожиданный для него удар крылом семафора, мимо которого в тот момент промчался поезд. Примечание. Семафор — средство сигнализации для подвижного состава железных дорог. представлявший собой в конце 19-начале 20-х веков металлическую мачту, несущую одно или несколько подвижных перекладин крыльев. При разрешающем зеленом сигнале семафора крыло находилось в поднятом положении. Как только локомотив проходил мимо мачты, специальный механизм переводил крыло в горизонтальное положение, а поворачивающийся светофильтр менял цвет сигнала на красный, не разрешающий следующему поезду начать движение по занятому участку. На глазах Берга тело японца с наполовину оторванной головой с сучащими ногами было отброшено на самый край крыши вагона. Перекатилось пару раз по инерции и свалилось вниз. Все было кончено. А поезд продолжал мчаться вперед. Последний удар бросил почти поднявшегося на ноги Берга на железную поверхность. Он потряс головой, пытаясь прогнать звон в ушах, и вновь попытался подняться, опираясь на здоровую руку с обломком сабли. В раненую левую руку боль вошла только сейчас. Жгучая, тянущая, застилающая глаза кровавой пеленой. Берг попытался поднять ее, чтобы осмотреть рану. А рука ниже локтя вдруг повисла, согнувшись в неестественном положении. Она была практически отрублена и держалась лишь на клочке кожи, да на ткани сорочки. «Плохо дело», — успел подумать Берг. В полголоса подвывая от боли, он высвободил кисть правой руки из петли темляка, обрезал обломком сабли кусок ремня и попытался перетянуть руку выше страшной раны. Примечание. Темляк, ремень или шнур на эфесе длинноклинкового оружия. Мог быть обязательной частью военной формы или же знаком отличия на наградном оружии в русской армии. Петля из темляка, надетая на кисть руки, служила для предотвращения потери оружия. Ухватив один конец ремня зубами, он тут же ощутил горячую струйку, вылетавшую у него из глубокой раны на шее. Зажав ее рукой, Берг совсем близко увидел шкатулку японца. Потянулся к ней, отчего кровь снова рванула из шейной раны тугой струей. Он подтащил к себе шкатулку, поискал глазами ключ. Ага, вот он, в двух шагах. Берг попытался ползти, однако зацепился за что-то полуотрубленной левой рукой и от вспышки боли потерял сознание. Сила инерции от начавшего тормозить через несколько минут поезда не сбросила Берга с крыши только потому, что тело его лежало пластом, чуть наискосок, зацепившись за вентиляционные трубы. Он не почувствовал этого. Не услышал немного погодя перебранку железнодорожного персонала. Как его окликали. Не почувствовал, как усатый тормозной кондуктор Трофим, распекаемый старшим, подобрался к нему на четвереньках, попытался перевернуть на спину, и тут, увидя обрубок руки, упал в обморок рядом с ним. Очнулся Берг тоже, как ни странно, от боли. Его попытались переложить на появившиеся рядом носилки. Пытаясь сморгнуть застилавшую глаза пелену, офицер слабо зашарил вокруг здоровой рукой, ища шкатулку. «Шевелиться! Живой, стало быть!» Донеслось до него откуда-то издали, словно через вату. «Тю, живой!» — скептически отозвался другой голос. «Ты погляди, сколько кровище! Пол крыши залито! Не жилец, нет!» «Шкатулку дайте!» — прошептал Берг, продолжая шарить рукой. «Иначе все было напрасно!» «Шкатулку!» «Чего он бормочет?» «Шкатулку какую-то требует. Эту должно. Господи, одной ногой на тот свет снарядился, а туда же. За цацки свои цепляется». «Дайте мне. Дайте шкатулку в руку». «Да вот она, господин хороший. Держи. Не мешай только для бога. Потерпи, дай тебя на носилки определить. Ну, народ!» Вцепившись в шкатулку, Берг снова потерял сознание. И уже не слышал, как случившийся в соседнем вагоне доктор из Варшавы сердито распекал железнодорожный персонал за медлительность. Бегло осмотрев раненого, он потребовал немедленной доставки его в больничный стационар. Властный тон доктора оказал на старшего кондуктора магическое действие. Тот распорядился перенести носилки с раненым в угольный тендер локомотива. Туда же забрался со своим саквояжем и доктор. А кондуктор, приказав машинисту отцепить вагоны, поместился с зажженным красным фонарем на крохотной площадке над передней решеткой паровоза. Высыпавшие из вагонов пассажиры с живостью обсуждали происшествие, высказывая различные догадки насчет того, что же все-таки произошло на крыше вагона. Если пьяная офицерская дуэль, то где же, позвольте, второй участник? Его не было ни на крыше, ни на железнодорожном полотне позади состава, куда уже успели пробежаться кондуктора. И почему тогда на крыше обнаружен только один сброшенный сюртук? Попытка самоубийства? Тогда откуда, позвольте, взялась вторая сабля столь необычного вида и практически без эфеса? Ответ на эти вопросы знали, пожалуй, только двое. Усатый тормозной кондуктор Трофим, да пассажир того же вагона. Титулярный советник Павлишин, видевший, как офицер еще на станции шел с чудно одетым пассажиром китайского обличья. Однако первый благоразумно помалкивал, а второй, увидавший обрубок руки и посиневшую кисть, висевшую как тряпка, живо и без малейших возражений со стороны супруги, выдал, не прибегая к бокалу, все наличные запасы спиртного из погребца и спал тяжелым пьяным сном. Опоясавшись тучей пара, локомотив тронулся с места и, набирая скорость, ринулся вперед. Кондуктор знал, что они на зеленой улице, однако из предосторожности все время размахивал красным фонарем и, поминутно перегнувшись, грозил машинисту кулаком. «Сигнал! Сигнал подавай!» Вот локомотив и ревел почти беспрерывно, на предельной скорости мчась к Варшаве. Доктор только морщился от непрерывных гудков, дополняемых на тендере ревом пламени и стопки и матерными понуканиями, которые машинист в изобилии адресовал изнемогающему кочегару. Потом, много времени спустя, этот доктор рискнет написать в «Ланцет» научно обоснованную статью о пользе шума. В ней будет утверждаться, что только непрерывное общение, равно как и постоянный громкий шум, способны удержать находящегося в шоковом состоянии пациента в сознании и, стало быть, по эту сторону жизни.